Глава 19. Полученные деньги несколько подсластили мне горькую пилюлю провала, и спустя час я уже оплачивала курсы. Закинула также очередной платеж за ипотеку, и с тоской, глядя на то, что осталось на счету, поняла, что питаться в ближайшее время мне придется одними макаронами. Благо, на днях купила их много по распродаже. На работу тоже придется ходить пешком, поездки в метро я не потяну. Впрочем, напомнила себе о том, что на эту работу мне, похоже, уже не придется ходить. А где будет новая, да и когда она будет, неизвестно. Известно только, что в ближайшие 2 недели работу мне не найти. Впереди была новогодняя ночь, но праздновать ее я, похоже, буду в гордом одиночестве. Нет, подруга меня, конечно, звала к себе отметить Новый год, но я отказалась. Наплела что-то про путевку в санаторий. Уж не знаю, поверила ли мне Ленка. Идти к кому-либо в гости, не имея денег даже на самый завалящий подарок или хотя бы даже на коробку конфет, мне было неудобно. Ленка, конечно, все поймет, но сама-то я как себя при этом буду чувствовать? Заглянула в холодильник. Ну что ж, на какой-никакой самодельный махонький тортик продуктов мне хватит. В почти пустом холодильнике завалялось единственное яйцо, остатки сметаны. Где-то в шкафу есть мука на дне пакета. Вот и новогоднее угощение будет. Воодушевленная таким образом, я на следующий день отправилась в офис. А что, надо пользоваться, пока у меня есть доступ к хорошему компьютеру, и практиковаться в дизайне. Помимо прочего, это неплохой способ сэкономить на продуктах. В офисе есть кофе и какие-то печеньки. Все равно, если я их не съем, к возвращению сотрудников в офис они высохнут окончательно. К празднику мне готовиться не было необходимости, так что до вечера я могла спокойно заниматься своими делами. Я сидела в графическом редакторе и упорно сооружала картинку. Опять передо мной был мой шеф, Алексей Сергеевич, в костюме Деда Мороза. Он крепко обнимал и целовал Снегурочку с каштановыми волосами в коротком платье, в которой я узнавала себя. Надо будет не забыть потом удалить все эти эксперименты, а то опять заберется в систему какой-нибудь шаман и обнаружит мое творчество. Впрочем, учитывая его сломанную ногу, вряд ли до конца новогодних каникул он явится в офис. Устало откинувшись на спинку стула, я потерла глаза и отправилась к кофемашине за кофе с печенюшками. Надо было сделать перерыв. Вернувшись в приемную с чашкой кофе со сливками и сахаром и печенюшкой в зубах, которую я прямо по дороге начала жевать, я чуть не подавилась, увидев на своем рабочем месте шефа. «Алексей Сергеевич!» — удивленно воскликнула я. «Что вы тут делаете 31 декабря? Я думала, вы, как все, к празднику готовитесь». «У меня к вам тот же вопрос, Эля», — повернулся он ко мне. Я с ужасом увидела, что на мониторе по-прежнему красуется еще недоделанная мной картинка с шефом Дедом Морозом и мной Снегурочкой. И закашлялась. Вот ничему меня жизнь не учит. Снова на одни и те же грабли наступаю. «Ваше творчество?» — спросил босс, кивая на экран. «Да», — краснее ответила я. «И картинка, которая в коридоре висит, ее тоже вы делали?» — снова задал он неудобный вопрос. «Угу», — кивнула я. «Я не хотела, чтобы ее кто-то увидел, только училась. А шаман нашел и отправил вашим ребятам, чтобы они распечатали и повесили». Я смущенно оправдывалась, ставя на стол чашку с кофе. Руки дрожали, и я боялась расплескать напиток. «Не догадывался о таких ваших умениях», — отметил Алексей. «Я пока только учусь», — ответила я. «На курсы записалась, на днях начинаются. Хочу стать дизайнером». «А зачем тогда секретарем пришли устраиваться?» — продолжил он допрос. «Острая необходимость. Деньги нужны были на эти курсы и на ипотеку», — пояснила я. «Понятно», — задумчиво произнес Вершинин и вдруг сменил тему. «Эля, я правильно понял, что на эту праздничную ночь у вас нет никаких планов и, в принципе, вы свободны?» Я подняла на него удивленный взгляд. «К чему такие вопросы?» Опасаясь снова оказаться в дурацкой ситуации, я все же ответила. «Да, а что?» «У меня к вам есть просьба, необычная. Вы вправе мне в ней отказать. И я не буду вас увольнять или даже как-то наказывать, если вы мне откажете», — сказал он. Я вскинула на него удивленный взгляд, как бы намекая, что он может уже выкладывать эту свою просьбу. Понимаете, я на этот Новый год обещал маме, что приеду к ней. Они разошлись с отцом, и сейчас она одна. А мне не хотелось бы оставлять ее одну в такую ночь. Но поскольку мама все время переживает по поводу того, что я никак не соберусь завести свою семью, я решил ее немного успокоить. Вы могли бы сыграть мою невесту? Вашу что? Пораженно посмотрела я на шефа. Мою невесту. Потом я что-нибудь придумаю, как-нибудь успокою ее, но сегодня пусть ей будет хорошо. А ваш брат? Решила я уточнить. Он ведь знает, что я не ваша невеста. Сашка? Его не будет. Только мама, я и, возможно, вы. Мы лишь отметим Новый год. Посидим часов до двух ночи, и я отвезу вас домой, — пообещал мне шеф. — А вы не злитесь? Ну, за вчерашнее, — решилась я его спросить. — Просто так получилось. Мне очень стыдно и перед вами, и перед Александром Сергеевичем. — Злюсь, — ответил шеф, — но исключительно сам на себя. Совсем голову потерял. Простите меня, если сможете. И Сашку простите. Он неплохой парень, но очень уж ветреный. И вообще, давайте забудем про эту историю. Мало ли что случается на корпоративах. Да, конечно, выдохнула я. Никак не могла определиться, что чувствую. Облегчение от того, что меня ни в чем не обвиняют, или боль от того, что моя ночь с ним, пусть даже в присутствии его брата, оказалась для него лишь недоразумением. Так вы согласны? Босс смотрел на меня испытующе. «Хорошо», — кивнула я.